Элиза Шевалье д'Арки. 13 апреля 1692. Мсье, спасибо, что помогаете переправить эти письма в Англию. Я бы никогда не нашла нужных людей без вас, бретонца по рождению и воспитанию, знающего все укромные бухточки залива Сен-Мало. Умоляю простить, что меня насмешило выражение вашего лица. Исключительно разумно с вашей стороны было вскрыть письма, прежде чем отправлять их через Ла-Манш, ибо кто знает, что могло бы содержаться внутри. Не раз случалось, что коварный интриган убеждал женщину благонамеренную, но неумную, взяться за доставку писем, содержащих губительные сведения. Я не только не рассердилась, но и считаю себя вашей должницей за то, что вы предусмотрительно вскрыли письма, прежде чем отдать их контрабандистам. В свою очередь, умоляю простить мой смех, вызванный тем, что вы, распечатав их, увидели страницу за страницей бессмысленной чепухи. Как вы, наверное, уже догадались, я владею акциями, продаваемыми на лондонской и амстердамской биржах. Из-за войны мне трудно связываться с моими брокерами по каналам, действующим в мирное время. Вот почему я обременила вас просьбой переслать эти письма. В силу своей природы они состоят преимущественно из чисел и финансового жаргона, посему не удивляйтесь, что не смогли их понять. Это возвращает нас к делу. Вам следует знать, что средства мои ограничены и по большей части не могут быть обращены в наличную форму. Впрочем, достояние Делавардаков, в частности земли, приносит ренту. Расходы семейства весьма велики, тем не менее дела ведутся так хорошо, что время от времени образуется небольшой излишек. Моя задача – вложить его во что-нибудь прибыльное. Возможности предоставляются каждый день. Я стараюсь распределить капитал наиболее разумным способом. Так что слухи, которые, очевидно, до вас дошли, не лгут. Я несколько раз приобретала долговые обязательства у лиц, судивших деньги французскому казначейству и обнаруживших, что проценты по этим судам не покрывают насущных нужд. Как всякая рыночная операция, наша сделка должна быть выгодна обеим сторонам. Для исходного взаимодавца, то есть для вас, выгода состоит в том, что вы получаете звонкую монету взамен подписанной генеральным контролером бумаги с обещанием процентов. В чем выгода для меня, объяснить труднее. Это услуга, которую я оказываю королю. Довольно сказать, что, консолидируя множество мелких долгов в единый пакет, составляющий весомую часть государственного долга, я вношу ясность и простоту в весьма запутанное положение дел, способствуя тем самым финансовому здоровью Франции. Все это вступление необходимо, чтобы перейти к весьма неприятной теме условий, а именно, мы должны решить, с каким дисконтом вы уступаете свой заем, то есть сколько турских ливров вы получите за каждую сотню турских ливров, переданного правительству капитала. Разумеется, людям благородного звания такие материи претят. По счастью, мы можем обратиться к беспристрастному судье, рынку. Если бы вы, единственный во Франции, пытались продать такую бумагу, нам пришлось бы действовать без оглядки на обычаи и прецеденты. Воспоследовали бы долгие споры, каждое слово которых ниже нашего достоинства, как французских дворян. Однако таких прецедентов сотни. Я сама приобрела не менее 86 займов. В данный момент вы один из семерых, предлагающих мне такую возможность. Когда участников много, цена возникает как по волшебству. Посему могу сообщить вам, что 100 турских ливров французского правительственного долга 3 года назад стоили 81 турский ливр. 2 года назад цена составляла 65 турских ливров. Год назад держалась около 40, а сейчас упала до 21. Это значит, что за каждую сотню турских ливров, переданную вами правительству, я заплачу вам сейчас 21 турский ливр. Завтра цена может снова вырасти. В таком случае вам разумнее придержать заем, а может еще упасть. В таком случае вам стоит продать его сегодня. Увы, я ничего не могу вам по этому поводу посоветовать. Я известила моего поверенного в Версале, месье Ладона, что вы, возможно, к нему обратитесь. Он весьма сведущ в подобных сделках, ибо, как я писала, заключил их более 80. Если вы решитесь на продажу, он проследит, чтобы все бумаги были оформлены надлежащим образом. В заключение, еще раз благодарю за помощь с доставкой писем в Англию. Возможно, в ближайшем будущем мне потребуется отправить еще несколько. Но теперь, когда вы показали мне, куда идти, и свели меня с нужными людьми, мои слуги, среди которых есть старые моряки из Дюнкерка, справятся самостоятельно. Элиза, герцогиня Д'Аркашон.